Москва. Отцовская 10-рублевая стипендия, нередко она увеличивалась до 15 рублей, тратилась очень просто. 3 года Константин прожил на одном черном хлебе и воде. Чай и картошка — непозволительная роскошь. Каждые 3 дня он покупал в булочной хлеба на 9 копеек и кое-что еще по мелочам. Все остальное тратилось на книги, приборы и препараты. Даже теплые носки, которые ему прислала сердобольная тетушка, были проданы за бесценок, дабы на вырученные деньги тотчас же приобрести цинку, серной кислоты, ртути и спирту. Для опытов, конечно. В свое время Циолковский полностью отдавал разного рода экспериментам и чтению книг, где искал и находил теоретическое обоснование, подчас наивным, подчас гениальным идеям. Среди вопросов, особо занимавших его в то время и не дававших спокойно спать по ночам, были: первое. Нельзя ли практически воспользоваться энергией движения Земли? Решение было правильное, отрицательное. Второе. Какую форму принимает поверхность жидкости в сосуде, вращающемся вокруг отвесной оси? Ответ верный. Поверхность параболоида вращения. А так как телескопические зеркала имеют такую форму, то я мечтал устраивать гигантские телескопы с такими подвижными зеркалами из ртути. Третье. Нельзя ли устроить поезд вокруг экватора, в котором не было бы тяжести от центробежной силы? Ответ отрицательный. Мешает сопротивление воздуха и многое другое. Четвертое. Нельзя ли строить металлические аэростаты, не пропускающие газа и вечно носящиеся в воздухе? Ответ. Можно. Пятое. Нельзя ли эксплуатировать в паровых машинах высокого давления мятый пар? Ответ мой. Можно. Конечно, многие вопросы возникали и решались раньше усвоения высшей математики, и притом давно были решены другими. Шестое. Нельзя ли применить центробежную силу к поднятию за атмосферу в небесное пространство? Я придумал такую машину. Она состояла из закрытой камеры или ящика, в котором вибрировали кверху ногами 2 твердых эластичных маятника с шарами в верхних вибрирующих концах. Они описывали дуги, и центробежная сила шаров должна была поднимать кабину и нести ее в небесное пространство. Вот она, первая попытка с помощью силы теоретической мысли прорваться в космос. И полвека спустя он не мог без волнения вспоминать об охватившем его восторге и почти что физическом ощущении космического полета в бесконечные дали Вселенной. Приехав как-то в 1925 году из Калуги в Москву, на заседании комиссии Совнаркома и выйдя на площадь Киевского вокзала, Циолковский показал своему спутнику на противоположный крутой берег Москвы-реки и сказал, что именно сюда, в район Ростовских переулков, добрался он тогда, воодушевленный открывшимся ему таинством природы, и именно здесь осознал собственную ошибку. Увы, прожект оказался фантомом. Константин ошибся, не учел всего лишь простого закона физики. Машина не смогла бы подняться, а только бы тряслась, не двигаясь с места. Все же пережитый в юности подъем духовных сил запечатлелся в его памяти навсегда. Видение было так сильно, что до конца дней своих он видел придуманный им аппарат во сне. Параллельно юноша углубленно занимался самообразованием и в первую очередь математикой и естествознанием. Дифференциальное и интегральное исчисление, алгебра и аналитическая геометрия, сферическая тригонометрия, астрономия, физика, механика, химия. Все это было за 3 года усвоено и взята на вооружение. Уже тогда он осознавал, для чего ему потребуются все эти знания. Мысль о сообщении с мировыми пространствами не оставляла меня никогда, напишет он в старости. Она побудила меня заниматься высшей математикой. Но не только чистая наука волновала пытливого юношу. Искатель знаний из провинции жадно тянулся и к шедеврам мировой литературы. Шекспир, Лев Толстой, Тургенев. Кумир тогдашней молодежи и властитель дум радикальной интеллигенции — Писарев. От корки до корки прочитывались свежие номера толстых журналов, где помимо беллетристики и публицистики регулярно публиковались обзорные научные статьи самой разнообразной естественно-научной и гуманитарной тематики. Собственно, научно-популярных в России тогда еще не было. Любимым чтением стал популярный во всем мире трехтомник крупнейшего французского ученого, физика и астронома Доминика Франсуа Араго, годы жизни 1786-1853. Биографии знаменитых астрономов, физиков и геометров. Увлеченность Циолковского публицистикой Дмитрия Ивановича Писарева, годы жизни 1840-1868, случайной не кажется. Сей ужасный ребенок, сорванец русского радикализма, как его поименовал либеральный философ Томаш Масарик, ставший впоследствии первым президентом независимой Чехословакии, был подлинным властителем дум передового российского общества, особенно молодежи. Недаром Александр Иванович Герцен назвал его блестящей звездой на небосклоне российского демократического движения и общественной мысли. Современники видели в нем пророка, а его статьи, напечатанные в журналах «Современник», «Дело», «Русское слово» и других, воспринимали чуть ли не как новое Евангелие и Священный Завет. Каждая публикация тотчас же становилась предметом бурных споров. Его называли «лихим барабанщиком молодежи». Сам же Циолковский так оценивал свое юношеское увлечение. «Писарев заставлял меня дрожать от радости и счастья. В нем я видел тогда второе «я». Уже в зрелом возрасте я смотрел на него иначе и увидел его ошибки. Все же это один из самых уважаемых мною моих учителей». Когда он познакомился с первой статьей Писарева, самого неспровергателя кажущихся непререкаемыми авторитетов и считающихся незыблемыми истин, уже несколько лет как не было в живых. В 1868 году он погиб нелепым образом, утонул, купаясь в Рижском заливе. 4,5 года из своих 28 лет он провел в одиночной камере Петропавловской крепости за публикацию статьи с резкими выпадами против правящей династии и царского правительства. Но, может быть, первым из того, что прочел глухой юноша, была вовсе не революционная публицистика Писарева, а нечто совсем другое. Ибо, ко всему прочему, Писарев был еще и блестящим популяризатором науки. Его статьи, напечатанные в журналах «Процесс жизни», «Физиологические эскизы Молешотта», «Физиологические картины», «Прогресс в мире животных и растений», где пропагандировалось учение Дарвина, и других, и по сей день могут служить образцами доходчивого, яркого и одновременно строгого изложения прогрессивных научных идей и исследований. Философские воззрения Писарева привлекали в меньшей степени. Во-первых, революционный демократ-шестидесятник и кумир российской молодежи более всего склонялся к входившему в моду позитивизму, отождествляемому им с научностью в лице его главных представителей – Огюста Конта, Джона Стюарта Милля и Герберта Спенсера. Во-вторых, сам Циолковский в то время – относился ко всяким философским выкрутасам с прохладцей. Впоследствии он писал о московском периоде своей жизни. «Всякой неопределенности и философии я избегал. Слово «философия» неспроста взято в кавычки. Он потом откроет ее в самом себе». Тем не менее, Циолковского наверняка заинтересовали рассуждения Писарева о титанах мысли. Титаны бывают разных сортов. Одни из них живут и творят в высших областях чистого и беспристрастного мышления. Они подмечают связь между явлениями. Из множества отдельных наблюдений они выводят общие законы. Они вырывают у природы одну тайну за другой. Они прокладывают человеческой мысли новые дороги. Они делают те открытия, от которых перевертываются вверх дном все наше миросозерцание, а вслед за тем и вся наша общественная жизнь. Их открытия дают оружие для борьбы с природой сотням крупных и мелких изобретателей, которым наша промышленность обязана всем своим могуществом. Это атласы, на плечах которых лежит все небо нашей цивилизации. Премилое небо, не правда ли? Но, подобно атласу, эти титаны мысли покрыты вечным снегом. Они ищут только истины. Им некогда и некого любить. Они живут в вечном одиночестве. Их мысли хватают так высоко и так далеко, их труды так сложны и так громадны, что они во время своей многолетней работы ни в ком не могут встретить себе сочувствия и понимания, и ни с кем не могут поделиться своими надеждами, радостями, тревогами или опасениями. Их начинают понимать и боготворить тогда, когда цель достигнута и результат получен. Но и тогда между ними и массою остается длинный ряд посредников и толкователей. Чистейшим представителем этого типа может служить Ньютон. Другой тип можно назвать титанами любви. Эти люди живут и действуют в самом бешеном водовороте человеческих страстей. Они стоят во главе всех великих народных движений, религиозных и социальных. Несмотря ни на какие зловещие уроки прошедшего, несмотря на кровавые поражения и мучительную расплату, люди такого закала из века в век благословляют своих ближних бороться, страдать и умирать за право жить на белом свете, сохраняя в полной неприкосновенности святыню собственного убеждения и величие человеческого достоинства. Гальванизируя и увлекая массу, титан идет впереди всех и с вдохновенной улыбкой на устах первый кладет голову за то великое дело, которого до сих пор еще не выиграло человечество. Титаны этого разбора почти никогда не опираются ни на обширные фактические знания, ни на ясность и твердость логического мышления, ни на житейскую опытность и сообразительность. Их сила заключается только в их необыкновенной чуткости ко всем человеческим страданиям и в слепой стремительности их страстного порыва. Третью и последнюю категорию можно назвать титанами воображения. Эти люди не делают ни открытий, ни переворотов. Они только схватывают и облекают в поразительно яркие формы те идеи и страсти, которые воодушевляют и волнуют современников. Но идеи должны быть выработаны, и страсти предварительно возбуждены другими деятелями, титанами двух высших категорий. Циолковский уже чувствовал пробуждающиеся силы. Да, он, несомненно, из такого же титаново племени, из породы тех, кто безбоязненно восстает против отжившей свой век рутины в науке и трусливого ухода от решения острых проблем. Но вот к какому типу титанов, если пользоваться писаревской градацией, отнести себя? Не присутствуют ли в нем черты всех трех типов? Где же прикоснуться к книжному богатству? Как приобщиться к сокровищнице мировой научной и культурной мысли? Куда податься человеку, живущему впроголодь и для экономии средств, передвигающемуся по Москве только пешком? В те времена в Первопрестольной существовало только одно такое место – Чертковская публичная библиотека. Ее читальным залом могли бесплатно пользоваться все желающие. В другом книгохранилище, библиотеке Румянцевского музея, ныне Российская государственная библиотека, за вход брали 2 гривны. В 1831 году известный историк, коллекционер и предводитель московского губернского дворянства Александр Дмитриевич Чертков, годы жизни 1789-1858, приобрел великолепный особняк, построенный в начале Мясницкой улицы, ныне дом номер 7, который по счастливой случайности пощадил страшнейший московский пожар 1812 года, когда центральная часть города практически выгорела вся. Чертков обладал огромным для своего времени книжным собранием, свыше 17 тысяч книг, включая уникальные рукописные раритеты. К этому следует добавить еще и нумизматическую коллекцию, самую крупную в стране. Личная библиотека имела совершенно четкую ориентацию. Все о России. И была собственноручно описана владельцем в объемистом труде под названием «Всеобщая библиотека России» или «Каталог книг для изучения нашего Отечества во всех отношениях и подробностях». Москва, 1838. При этом главной мечтой и заботой русского просветителя и подвижника было одно – как сделать свое богатство доступным народу. Он задумал пристроить к своему дому читальный зал и хранилище, но сам осуществить этого замысла не успел. Дело отца завершил сын, Григорий Александрович Чертков. Он построил со стороны Фуркасовского переулка 3-этажный флигель и в январе 1863 года открыл в нем бесплатную частную библиотеку для читателей. В 1873 году Чертков подарил библиотеку Москве, а в 1874 году книги и коллекции были переданы в созданный исторический музей. Позднее уже в 20 веке часть Чертковского книжного собрания легла в основу новой государственной публичной исторической библиотеки. Исторический музей строился 6 лет и был открыт в 1883 году. Естественно, во время строительства книги по-прежнему находились на Мясницкой, а читальный зал еще 2 года продолжал принимать посетителей. Просторное, светлое, удобное и теплое в зимнее время помещение на некоторое время сделалось университетом для Константина Циолковского. Здесь же произошла встреча, изменившая всю его жизнь и давшая импульс дальнейшим его исканиям и устремлениям. Скромным помощником библиотекаря, то есть служащим, постоянно находившимся в зале, работавшим в ту пору в Чертковке, как ее называли москвичи, оказался великий мыслитель, один из провозвестников космистского направления русской философии Николай Федорович Федоров, 1828-1903. Ему тогда было 44 года, и он был на 28 лет старше юноши, которому суждено было стать продолжателем дела московского Сократа, так окрестили его современники, и воплотить в жизнь многие его идеи. Все сказанное о Федоре самим Циолковским умещается в 3 небольших абзаца. «В Чертковской библиотеке я заметила одного служащего с необыкновенно добрым лицом. Никогда я потом не встречал ничего подобного. Видно, правда, что лицо есть зеркало души. Когда усталые и бесприютные люди засыпали в библиотеке, то он не обращал на это никакого внимания. Другой библиотекарь сейчас же сурово будил. Он же давал мне запрещенные книги. Потом оказалось, что это известный аскет Федоров, друг Толстого и изумительный философ и скромник. Он раздавал все свое крохотное жалование беднякам. Теперь я вижу, что он и меня хотел сделать своим пенсионером, но это ему не удалось. Я чересчур дичился. Потом я еще узнал, что он был некоторое время учителем в Боровске, где служил много позднее и я. Помню благообразного брюнета, среднего роста, с лысиной, но довольно прилично одетого. Федоров был незаконный сын какого-то вельможи и крепостной. По своей скромности он не хотел печатать свои труды, несмотря на полную к тому возможность и уговоры друзей. Получил образование он в лицее. Однажды Лев Толстой сказал ему: «Я оставил бы во всей этой библиотеке лишь несколько десятков книг, а остальные выбросил». Федоров ответил: «Видал я много дураков, но такого еще не видывал».